Бог, объяснил Моралов, и все остальные черти. Это как бы персонифицированное обобщение всего непонятного. Чего же? Помолчав, сказал тогда Петя с диванчика. В стране за все это время очень много непонятного набралось. И чем дальше, тем непонятнее. Выходит, и Бог такой есть, который этому соответствует. Не тот, в которого раньше верили, а такой, который все это, как ты выражаешься, персонифицированно обобщает. Конечно, сказал Моралов, объективно должен быть. И соответствующая религиозная мистика тоже. А почему нет? Легко? На этом разговор сам собой затих. Моралов долго ворочался, вздыхал и все думал об этом интересном предмете, пытаясь представить себе такого Бога. Только вдуматься, огромные портреты над городами и синие елочки, торжественные заседания и могилы в стенах, бронзовые бюсты и салют — не просто ведь это все так. Этому, так сказать, материальному, размышлял Моралов, неизбежно должно соответствовать что-то духовное, сущностное. Это и будет данный конкретный Бог, нечто неявно вмещающее в себя все остальное. Моралов незаметно уснул. Потом проснулся и засуетился Петя. Он уже опаздывал на работу в другом конце города. Проводив его до дверей, Моралов пошел обратно, и тут в мутном утреннем полусне, когда он, сидя на кровати, стаскивал брюки, его настигло невероятно ясное понимание. Такое, что, испытав его, он даже не стал окончательно раздеваться, а оглушенно повалился на простыни и воспользовался пьяной способностью мгновенно засыпать. Прошло несколько часов тяжелого сна, во время которого это понимание не рассосалось, а наоборот, как пущенный с откоса снежный ком, обросло рыхлым коконом страха и безнадежности. «Ухряб!» — вдруг сказал Моралов. Ну да, все дело было в этом слове. Именно оно родилось из утренней вспышки ясности, и именно оно находилось сейчас в центре темного образования в его душе. А что значит «ухряб»? — подумал Моралов, с гримасой боли поворачиваясь к стене. — Ухряб. Ничего не значит. Глава третья. Порядок был наведен, и похмелье прошло. Моралов вглядывался в зеркало, зачесывая поперек головы длинную пегую прядь, и думая, что так причесываться, в сущности, крайне нелепо. Мало того, что все видят его плешивость, так все еще видят и то, как он комплексует по ее поводу. Шевеление в душе вроде притихло, и только иногда напоминало о себе этим бессмысленным словом, выбрасывая его внезапно на поверхность. Поправив галстук, пиджак и галстук он надел, чтобы защититься от этой непонятной внутренней западни, Моралов пошел на кухню. Проходя по коридору, он вдруг схватился за грудь и прислонился к дверце стенного шкафа. Квартира резко качнулась, некоторое время продержалась в наклоненном состоянии и медленно вернулась в обычное положение. Моралов твердо знал, что каким-то образом только что происшедшее было связано с ухрябом. «Что же это такое, а?» — вслух спросил он. «Ухрябз! Ухрябз!» Пробило на стене. Убедившись, что пол больше не качается, Моралов решил повременить с обедом и часик-другой почитать что-нибудь художественно-приключенческое. Он прошел в комнату, наугад взял из шкафа серенькую с кружком на корешке книгу и открыл ее, как это обычно делал, на странице своего возраста, 68-й. Перед этим Моралов посмотрел, сколько осталось жить, и увидел 228. Стало спокойно. Вкручиваясь в раскаленный воздух, рябая гладь, Моралов хмыкнул. Как это? Рябая гладь. Он снова пробежал глазами по строке, и вдруг всем своим пытающимся расслабиться существом налетел на ухряб, разделенный точкой. «К черту!» — подумал Моралов. «Надо читать классиков».